Следующим утром я скатался и в ювелирную мастерскую, где забрал заказы, а потом и на фабрику. Там тоже все готово. Тяжело вышло, коробки едва поместились в багажник такси. Водитель же мне за доплату и поднял все в квартиру, складировав штабель из трех ящичков и четырех коробок в прихожей. А к полудню и помощник позвонил. Все готово было, машины и прицеп оплачены, зарегистрированы, вещевое довольствие тоже. Это я о палатках, буржуйке, армейской койке и всем остальном для жизни одному в диких местах. Документы на каждую покупку на руках. Можно хоть сейчас ехать и забирать. Да и на самом деле чего тянуть? Четвертый час дня пошел. Я вызвал такси, и мы с парнем покатили. Номера на машины были при нем, как и все необходимые страховки. Машины все полностью числились на мне. Они были подготовлены. Прицеп за Уралом стоял, газик поднят в кузов грузовика и закреплен. Я лишь проследил, как двое технарей в зеленых технических робах закрепили намертво номера. Я проверил комплектность груза в кузове прицепа. Бочки, канистры на месте, запасные ремни для манипулятора и лебедок, да тросы тут же. Все расходники в ящиках были на месте. Ящики использовали от каких-то деталей, как тару. Мне тоже пригодятся. Я поблагодарил комбата, подарив пакет со спиртным и элитными закусками. Это мне Сергеич посоветовал. Тот принял его нормально. Отпустив такси, я сам сел за руль Урала и покатил к другой воинской части. Адвокат сидел рядом, скучал, поглядывая по сторонам. Урал тянул только так, ревя мощным движком. Я и в армии был влюблен в эту машину, а теперь она у меня в собственности. Я буду перемещаться на дальние расстояния, и мой дом всегда будет со мной. Бродягой буду. Идти с грузом было немного непривычно. Все же хоть категория открыта, с армией еще, но опыта маловато. Но ничего, освоюсь. Я старался не гнать, шел 50-60 км в час. Начинало темнеть, но я шел с фарами, щетки работали, а то под вечер снова дождь пошел. В саму часть не пустили. Забрали документы и все вывезли нам на Шишиге. Двое солдатиков под моим приглядом перетащили в прицеп груз и расставили его так, как мне надо. Бочки и канистры у заднего борта, ближе новые вещи. Я расплатился с парнем за работу и отправил его на рейсовом автобусе домой. Он подработкой был доволен и знал, что Урал я в Москву не погоню, поставлю на охраняемой площадке. Выехав на трассу, я покатил сначала к заправке. Сбросив скорость и включив поворотник, проехал через лежачих полицейских. Машина покачивалась, амплитуде помогал козлик, стоявший в кузове. Я подъехал к колонке с дистопливом и заглушил движок. Подозвал местного работника. «Два бака?» — уточнил тот. «До полного?» «Баки — это само собой», — отмахнулся я. «Идем со мной». Мы прошли к прицепу, где я развязал тент у заднего борта и, откинув его, посветил фонариком. «Видишь бочки и канистры?» «Значит так, в красные бочки. Четыре их. Дистопливо под пробку зальешь. В две синие — 80-й. Тоже под пробку. В эти шесть канистр — тоже 80-й. Остальные четыре канистры не трогай, они под воду. Все ясно?» «Да, я все понял. А не проще на нефтебазу заехать и там все залить? За такой опт дешевле будет?» «Да?» — заинтересовался я. «А где ближайшая нефтебаза?» «Да вот, за забором», — усмехнулся парень. «Она на наш район единственная. С три десятка заправок обслуживает. Малым оптом тоже торгуют. Там сейчас работают?» «Круглосуточная». «Угу. А как насчет приобрести масло, моторное для мостов, коробки или гидравлики?» «Даже солидол есть», — успокоил он меня. «Ну тогда давай, этот бак заливай. Вот пара тысяч на все. Не зря же я к вам заехал». Работник взял деньги и направился к кассе. Потом вернулся и заправил бак машины. А я пока снова зашнуровал тент прицепа. Потом, заехав на оптовую базу, где действительно горючка была заметно дешевле, я подогнал машину к нужным цистернам, и мне один работник, стараясь не расплескать и не забрызгать, я за этим следил, все, что нужно, залил топливом и дизельным, и бензином для козлика. И я уехал ближе к Москве, где поставил машину на охраняемую стоянку для грузовиков. Действительно охраняемую. Два сторожа, огороженная территория, даже камеры были. Оплатил пока за два дня. Вызвав такси, покатил домой, то есть на свою квартиру. Раньше своим привычным домом я считал квартиру в Анапе. Теперь здесь буду привыкать. Только сомневаюсь, что я вскоре вернусь. Очень сомневаюсь. На следующий день я вызвал «Газель» и покатил по магазинам. Пришлось оставшиеся деньги снимать со сбербанковской карты. Уже не хватало. Купил я небольшой бензогенератор, мобильный, провода, комплект электроинструментов, наборы ключей, 5 20-литровых канистр, специальные для воды. Проехался по продуктовым магазинам. Только к обеду оказался на охраняемой стоянке, где мог под дождем мой Урал и остальное имущество. Водитель и один из охранников за 500-рублевую купюру перегрузили все в прицеп. Отпустив газельку, я проверил бочки и канистры. Все было в норме, потеков нет. Зашнуровал вход и, не забирая деньги за второй оплаченный день, покинул стоянку. Движок Урала завелся с полпинка. Отлично. Выехав на дорогу и пропетляв по разным дорогам, меня навигатор вел. Я выехал на нужную трассу и, разогнавшись до 70 км в час, покатил к Белоруссии. Вот и начался мой путь. Правда, продлился он недолго. Дождь уже прекратился, хотя щетки я все равно не отключал. Из-под колес летело, и от обгоняющих машин поднималась водяная пыль, так что они были нужны. И тут я заметил, как гаишник в плаще на стационарном посту, выйдя к обочине, поднял руку и, указав своим жезлом на меня, велел остановиться. Я ругнулся. Ну ничего, включил поворотник и стал притормаживать. Съехал с дороги и встал у поста, который остался чуть сзади за прицепом. Пока гаишник подходил, я подготовил документы. Однако неожиданно за ручку пассажирской двери подергали. «Ага, сейчас, она у меня закрыта». В окошке показалось знакомое лицо оперативника из ФСБ, который вскочил на подножку и показал рукой, чтобы я открыл дверь. Пришлось дотянуться и открывать. «И куда это вы собрались, Борис Геннадьевич?» Отряхивая плащ, он забрался в кабину и сел на сиденье. «Ничего, не намочит. Оно из дермантина. Тем более сверху пленка была. Как с завода пригнали грузовик. Ее так и не снимали. Вот и я не стал. Пока причин не видел. На моем не было, мне хватало». «А что, я должен держать ответ?» — удивился я, убирая документы под козырек, после чего прибавил подачу теплого воздуха на лобовое стекло, а то потело. «У меня печка работала. Вон я в одном свитере с высоким воротником сидел». «Просто интересно стало, куда так внезапно поехал смертельно больной участник одного секретного проекта. Вам ведь не больше полугода дают?» «Меньше. Уже 4 месяца», — хмуро бросил я. «Вы мне что, и помереть спокойно не дадите?» «И все же. Я в Белоруссию еду, к своему старому знакомому. Там умру, и там меня похоронят. Эта техника будет подарком от меня. Тот тоже охотник-любитель. Оценит. Дайте мне уже спокойно помереть, в конце концов». «Конечный маршрут движения?» — достаточно холодно уточнил тот. «Под Гомелем он живет, в 30 километрах». «Вы ему как-то сообщали о своем приезде?» «Нет, а зачем?» «Мне нужны данные человека, к которому вы едете». «Хорошо», — пожал я плечами, хотя мне вся эта ситуация ой как не нравилась. Оперативник записал адрес и данные охотника, кстати, существующего в действительности, только мы никогда не виделись, общались на форуме охотников-любителей, и покинул кабину. Я же запер дверцу и, включив поворотники, выехал на трассу, покатив дальше. К вечеру, свернув к заправке и залив оба бака под пробку, я загнал грузовик на стоянку у мотеля и, сняв номер, после душа устроился на кровати отдохнуть. Мне очень нужно было. Неприятно ощущать себя старой развалиной с посаженным сердцем. Прохладненько тут было. Пришлось включить масляный радиатор. Согревшись, я оделся и, выйдя на улицу, осмотрел свою технику. Изучив узлы на тенте прицепа, усмехнулся. «Это не мой узел был. Я так не вижу». «Понятно, почему остановили. Нужно было что-то сунуть в кузов». Открыв тент, я забрался в прицеп и, подсвечивая фонариком, стал все осматривать. «Нет, так сходу не найдешь». Я собрался было выбраться обратно, но тут по тенту снова забарабанили капли дождя, которые внезапно перешли в оглушительный ливень. Поэтому, решив не мочиться, плащ-то в кабине остался, продолжил изучение всего, что было с краю. Дальше не забраться, так что если какой жучок здесь оставили, он именно с краю. 10 минут поисков, и был результат. Нашел. Изучив маячок размером со спичечную коробку, который был засунут в щель между бортами и прикрыт палаткой, я забрал его. Потом осмотрел раму прицепа. Общаясь с тем парнем из ФСБ, я поглядывал в лопухи заднего вида. Никто там не ходил, а вот у заднего борта прицепа вполне могли. Посмотрим еще по низу. «Эх вы, умники!» — пробормотал я, найдя и второй маяк. «Хорошо спрятали, за рессорами на магните. Еще поди найди». Убрав жучки в кабину и проверив все, я вернулся в номер. Есть не хотелось, такого аппетита, как в юности, у меня не было. Так что я принял лекарство и лег спать. Следующий день прошел нормально. Жив уже хорошо. Хотя сердечко от всех этих нагрузок пошаливало, но пока препараты спасали. Белорусскую границу удалось проехать без проблем. Тем более загранпаспорт был со мной, хотя он и не пригодился. На вопрос о причинах моего посещения Белоруссии, да еще на подобной технике, ответил о рыбалке и жизни на природе. Белорусский пограничник, конечно, посмотрел на меня с сомнением, но махнул рукой, разрешая проезжать. Даже осмотр техники не проводили. Так, тент приподняли, собака понюхала, и все. Свернув на Ракаде на дорогу в сторону Гомеля, я заправился, поменяв российские рубли на местные деньги, и покатил дальше. В одном месте, приметив, что у военного зелка возятся двое парней в армейской форме и с погонами, остановился. Подошел, поинтересовался, не нужна ли помощь, и, узнав, что не нужна, вернулся к Уралу и поехал своим курсом. А маячки теперь на этом 131-м ЗИЛе. Нечего меня преследовать. Свою мобилу я отключил, купил тут старенькую Nokia и симку без регистрации с роумингом. Это на случай экстренной связи. Под вечер добрался до небольшого городка Мозырь, неподалеку от границы с Украиной. Встал там на ночевку в придорожной гостинице. Надеюсь, завтра найду дорогу через границу. В основном она в окрестностях, без всяких заборов. И не поймешь, на территории Украины ты или еще нет. И когда завтракал в кафешке, пообщался с парнями. Сказал, что хочу порыбачить. И опасаюсь, как к укропам не уехать. Вот мне и описали те вешки и метки, за которые лучше не переезжать. А так тут действительно все сложно. Граница обозначена только на карте. Поблагодарил, запоминая, где нужно проехать, чтобы погранцы с обеих сторон не прихватили.